Глава 55. «Без Хейзел я не поеду», — сказал Крейг. Бенедикт сидел на корточках напротив его кресла. «Слушайте, мы через это уже проходили. Я не хочу оставлять дом с оборудованием на несколько тысяч фунтов пустым. Не думаю, что кто-то вломится сюда под покровом тьмы, но лучше соблюдать осторожность». «Я в этом не сомневался. Ведь ты установил в доме свою охранную систему. В любом случае, я уверен, что в Мунвале преступников не осталось». С тех пор, как сюда приехал Годвин, здесь действительно не было ни одного преступления. Но в город могут пробраться чужаки, если они слышали, что у нас нет электричества. Услышав имя Манна, Крейг вспомнил, что видел в номере проповедника. Отвратительное видение перед его внутренним взором становилось все отчетливее. Ему захотелось вырвать себе глаза, чтобы стереть его из памяти. «Без Хейзел мы никуда не поедем», — повторил он дрожащим голосом. «Помимо всего прочего, кто-то должен будет отвечать на звонки. Когда восстановят электричество, у меня появится много работы. Хватит и того, что я отвезу вас домой». «Мы не просили нас никуда отвозить», — парировала Вера. «Ты просто хочешь от нас избавиться». «Мамочка, мы переживаем за вас, вот и все», — воскликнула Хейзел. «Судя по всему, местные не очень рады чужакам, которые не хотят молиться вместе с ними». «Да, мы видели, что они сделали с учительницей. А вы и не подумали вмешаться, правда?» «Нам не стоило вмешиваться», — сухо сказал Бенедикт. «Миссис Крэг всего лишь пыталась ее успокоить». «Я не уеду из города, пока лично не увижу, что с ней все в порядке», — заявила Вера, сложив руки на груди. Ее слова отозвались в сознании Крейга скрежетом гвоздя по школьной доске. В окно он видел, как лунный свет наползал на дорогу через пустоши. Если они выйдут сейчас, то будут следовать за лунным светом до самого Шеффилдского шоссе. Откладывать поездку больше нельзя. «Давай возьмем с собой мисс Крамер, если хочешь», — предложил Крейг. Его губы дрожали. «Но без Хейзел я не поеду». Он повторял одно и то же, как старый дурак, в надежде, что Бенедикт и Хейзел уступят его просьбе. Он должен был вывести женщин из города, а без Бенедикта некому будет сесть за руль. Руки Крейга дрожали так сильно, что ему пришлось подложить их под бедра. Когда они окажутся в соседнем городе, а лучше в Шеффилде, он сообщит, куда следует, об ужасных событиях в Мунвале, хотя одному Богу известно, кого власти пришлют на помощь. Внезапно у него появилась идея, и он сказал: «Сколько еще мы будем спорить? Я еще не оправился от произошедшего, и, кажется, мне становится хуже». Крейг вытянул дрожащие руки перед собой и к ужасу своему понял, что ему незачем притворяться. «Тогда давайте отвезем вас к врачу», — нетерпеливо предложил Бенедикт. «Только без Хейзел. Мы уже поддались на ваши уговоры и попросили наших друзей переехать в отель. А вы все равно уезжаете». «Может, спросите меня, наконец, чего я хочу?» — сказала Хейзел. «Дорогая, я думал, что ты меня понимаешь. Мне нужно, чтобы ты осталась дома и помогала мне вести дела». «Я тебя понимаю, но это не значит, что я должна во всем тебе подчиняться, даже в христианском браке». Хейзел сверкнула глазами. «Я хочу убедиться, что родители доедут до дома в целости и сохранности. Они и так натерпелись. Если бы я умела водить, то сама бы их отвезла. Кроме того, мы могли бы закупиться продуктами в Шеффилде». «Я и без тебя это сделаю. Тебе не обязательно». «Замолчи и садись за руль. Вы готовы?» «А как же мисс Крамер?» — спросила Вера. «Я вам не таксист», — проворчал Бенедикт. «Не собираюсь ни за кем заезжать». «Если с ней что-то случится, это будет на твоей совести». Вера испепелила его взглядом. «Я слишком устала, чтобы спорить. Слишком устала и слишком стара. Чем быстрее я уеду из этого кошмарного города, тем лучше». От непроизвольной точности ее эпитета у Крейга пробежал холодок по спине. На сборы ушло слишком много времени. Нужно было загрузить чемоданы в фургон, который сперва пришлось разгрузить. Бенедикт дважды возвращался в коттедж, чтобы проверить замки и убедиться, что сигнализация работает. Луна начала опускаться, но Крейг надеялся, что будет достаточно светло, когда они доедут до препятствия, которое помешало им выехать из города в прошлый раз. Достаточно светло, чтобы найти дорогу в нормальный мир. Он усадил женщину в фургон. Хейзел настояла, что поедет в кузове. Втроем на пассажирском сиденье им не поместиться. «Мы готовы!» — крикнул Крейг. Бенедикт вскинул руки, словно его заставляли сделать большую глупость, на всякий случай подергал за ручку входной двери и поплелся к фургону. Когда он повернул ключ зажигания, мотор закашлялся и отказался заводиться. Крейг хотел предложить выйти и толкнуть фургон, но, наконец, мотор затарахтел, и автомобиль двинулся с места. Крейг наблюдал в зеркало дальнего вида, как город становится все меньше, и думал о горожанах, которые не подозревают, что поселилась рядом с ними. Думал об учительнице и о том, что так и не смог отплатить ей добром. Но что он мог сделать? Если бы он попытался рассказать местным об увиденном, те бы решили, что у него начался старческий маразм. Фургон ускорился и переехал гребень холма. Впереди пустоши поблескивали белесым светом, трава и вереск казались хрупкими, как кораллы. «Надеюсь, нам хватит бензина», — сказал Бенедикт, словно ему не дали проверить это до начала поездки. «Когда выйдем на шоссе, можно будет заправиться». Крейг надеялся, что они поедут быстрее, и Бенедикт, казалось, услышал его мысли. Фургон на скорости въехал в тень от холма, затем взобрался по склону на очередную вершину, с которой открывался бледный пейзаж. Крейг вспомнил об овечьих головах, но, к счастью, дорога оказалась пустынной. Свет фар выхватил в придорожной канаве какой-то белый объект с неровными краями, и Крейг поспешил отвернуться. За гребнем очередного холма лежала глубокая тень. Крейг рискнул посмотреть назад, его взгляд скользнул мимо нерешительно улыбающейся Хейзел. Луна все еще освещала пустоши, но через несколько минут она опустится за горизонт. Он пожалел, что они не выбрали дорогу через лес, но потом вспомнил, что не смог бы вынести непроглядную тьму. Мысль о темноте взволновала Крейга. Он вспомнил, как окончилась его прошлая поездка, когда пещерная тьма преградила путь. Фургон перевалил через следующий холм и погнал вниз. И Крейг понял, что сейчас они въедут на холм, за который он не осмелился заехать в прошлый раз. Крейг обнял Веру и почувствовал, как та напряглась. Возможно, она знала, где они находятся, и старалась игнорировать этот факт. Фургон несся к краю, за которым заканчивалась освещенная луной дорога, и начиналось черное небо. Впервые в жизни Крейг был готов молиться. «Отпусти нас», — молил он темноту. «Позволь Бенедикту найти в себе силы прорваться». Фургон взобрался на гребень, Крейг закрыл глаза и приготовился к визгу тормозов и крикам паники. Когда он почувствовал, что фургон несется вниз по склону, его глаза отказывались открываться. Потом Крейг понял, что Вера расслабилась в его объятиях. Тогда он открыл глаза и увидел в свете фар изгиб дороги, ведущий к хребту, залитому лунным светом. В прошлый раз этот хребет был скрыт тьмой. «У нас получилось», — прошептал Крейг. Вера все поняла и прильнула к нему, а Бенедикт взглянул на него осуждающе. Темнота сомкнулась вокруг фургона, но это была тень от хребта, к которому они приближались. Увидят ли они шоссе с вершины следующего холма? Конечно, увидят, ведь им удалось вырваться из этой неестественной тьмы. Где-то глубоко внутри, под слоем накопленного за всю жизнь скептицизма, Крейг размышлял, связана ли эта тьма с той тварью в отеле. И если им удалось вырваться из тьмы, значит ли это, что чудовище до них не доберется? Не успел он обдумать эту идею, как луна опустилась за горизонт. До хребта оставалось около минуты. Крейг мысленно крикнул Бенедикту: «Ну же, ради бога, жми на газ! Может, у них получится доехать до отблеска лунного света над хребтом». Но и тот погас. В следующую секунду все электричество в автомобиле отключилось. Казалось, прошло слишком много времени, прежде чем Бенедикт ударил по тормозам. Крейг успел схватиться рукой за приборную панель, чтобы их с Верой не выкинуло через лобовое стекло. Из-за резкого рывка вперед он чуть не сломал запястье. Хейзел ударилась о спинку кресел впереди и вскрикнула. «Не надо истерики», — предупредил ее Бенедикт. «У меня и без того проблем хватает. Не представляю, чем я так разозлил Господа». «Между прочим, ты здесь не один», — отрывисто сказала Хейзел. «Но я несу ответственность за всех вас. Хватит меня отвлекать и дай мне подумать. Куда ты дела фонарик? Его нет на месте». «Последний раз я видела его в сарае». «Святые угодники!» — сдавленно сказал Бенедикт, словно получил удар под дых. «Это все из-за того, что вы меня торопили. Теперь мне придется поменять предохранитель в полной темноте». Крейгу казалось, что их голоса доносятся откуда-то издалека. Он обнял дрожащую Веру и сам старался сохранить самообладание. Но тьма каким-то образом встала между ними, и он не мог обнимать Веру достаточно крепко. «Нашел», — пробормотал Бенедикт и замолчал. У Крейга перехватило дыхание. Послышался тихий щелчок. Это Бенедикт вытащил предохранитель из-за руля. Еще щелчок. Он вставил замену. Потом несколько щелчков погромче. Крейг понял, что зять пытается включить фары, но они по-прежнему не работали. «Хейзел», — резко сказал Бенедикт, — «давай помолимся». Он произнес это таким тоном, словно в чем-то винил ее. Крейг закрыл глаза, чтобы не видеть эту тьму, и слушал, как они просили прощения за все свои прегрешения и обещали посвятить свои жизни Богу. Ему было неловко подслушивать их, но он надеялся, что их молитва сработает. Крейг мысленно напомнил им попросить Бога зажечь фары, но Бенедикт завершил молитву и достал еще один предохранитель. Новая деталь со щелчком встала на место, он глубоко вздохнул и снова попробовал включить фары. Безрезультатно. Бенедикт резко выдохнул. «Не знаю, что мне еще сделать. Мы застряли здесь из-за того, что у меня не было времени захватить фонарик, а все потому, что кое-кто слишком долго спорил». «Если ты намекаешь на моих родителей, Бенедикт...» «Заткнись, женщина! Я пытаюсь что-нибудь придумать!» «Не смей с ней так разговаривать!» — воскликнула Вера, и Крейг вздрогнул. Все они были близки к истерике, прежде всего он сам. Если они выйдут из себя и начнут припираться, то не услышат, если во тьме к ним что-то подкрадется. Крейг задрожал от мысли о том, что они здесь не одни. Он открыл глаза, чтобы избавиться от видения твари в номере Манна, но она никуда не исчезла. Когда Бенедикт заговорил, Крейг чуть не вскрикнул от испуга. «Прошу прощения за то, что вышел из себя», — грубо сказал Бенедикт. «Нам нельзя сдаваться. Я буду очень признателен, если вы все будете молчать, пока я пытаюсь развернуться. Если мы будем ехать медленно, то сможем добраться до Мунвелла». Кто-то набрал в легкие воздуха, чтобы возразить, но передумал. Крейг отчаянно пытался придумать способ убедить Бенедикта не возвращаться в Мунвелл. Если тот может вести машину вслепую, то почему бы ему не продолжить ехать в сторону шоссе? Но, возможно, впереди их ждала бездна, остановившая Крейга в прошлый раз. У Крейга свело челюсть от напряжения. Фургон медленно двигался к краю дороги, металлический кузов скрипел и стонал. Крейг боялся, что двигатель заглохнет из-за того, что они едут так медленно. Но недостаточно медленно, потому что левое переднее колесо нависло над канавой. Фургон накренился, и Бенедикт включил заднюю передачу. Автомобиль со скрипом поехал назад, а Бенедикт резко крутанул руль, чтобы не съехать в кювет на другой стороне дороги. Когда фургон поехал вперед, водитель включил первую передачу. В этот момент двигатель заглох. Бенедикт потянул за ручной тормоз и выровнял автомобиль по направлению к Мунвеллу, потом снова запустил двигатель. Они доехали до гребня холма, но их по-прежнему окружала кромешная тьма. Крейг держался за грудь, боясь, что его сердце вырвется наружу. За его спиной Хейзел подавила стон и поднялась с пола. «Ты в порядке, дорогая?» — спросила Вера и посмотрела назад, почти вырвавшись из объятий Крейга. «Локоть поцарапала, мамочка. Пустяки!» — ответила Хейзел с напускным оптимизмом. Крейг в отчаянии подумал, что они будут делать, когда не смогут скрыть безнадежность ситуации за пустой болтовней. Но тут Бенедикт прошептал. «Господь всемогущий, посмотрите туда!» Крейг напряг зрение, пока его глаза не заболели. Сначала ему казалось, что он ничего не видит, кроме обычной для темноты оптической иллюзии. Но нет. Над склоном, ведущим вниз, парило пятно света. Оно находилось немного впереди, на одном уровне с ветровым стеклом, и освещало кусок дороги. Крейг мог различить белые колосья травы по обеим сторонам дороги. «Это блуждающий огонь», — сказал себе он, но потом осознал, что это была птица. Казалось, она состояла из бледного света. Ее размытые трепещущие крылья излучали яркое сияние. Крейг не видел ее глаз и клюва. До него дошло, что она сияет лунным светом или тем светом, который он видел в коридоре на верхнем этаже отеля. От этой мысли у него перехватило дыхание, и несколько секунд он не мог произнести ни слова, но потом услышал, как Бенедикт заводит двигатель. «Что ты делаешь?» — прохрипел Крейг. Фургон тронулся с места, и птица полетела вперед. Он, наконец, смог рассмотреть большие яркие перья ее крыльев. «Еду за ней», — ответил Бенедикт. Благоговение в его голосе так сильно шокировало Крейга, что он едва мог дышать или говорить. «И что это такое, по-твоему?» — прошептал он. «Разве вы не видите?» «Это совсем не то, что ты думаешь». Крейг смог унять дрожь в конечностях и схватил Бенедикта за руку. «Не доверяй ей! Это ловушка! Давай остановимся и дождемся, когда луна снова взойдет!» Бенедикт высвободил свою руку. «Если вы не понимаете, что это за птица, мне вас жаль. Слава Богу, среди нас есть верующие люди!» Хейзел выглянула из-за плеча Крейга и сказала с мольбой в голосе. «Это Божий знак, папочка!» Фургон набрал скорость. Крейг взглянул на Веру. Свет впереди тускло очерчивал ее лицо, которое казалось постаревшим и полным надежды. Птица полетела быстрее. Освещенный участок асфальта начал уменьшаться. «Ты ведь даже не знаешь, в какую сторону мы едем, да?» — крикнул Крейг Бенедикту. «Ты, как и я, понятия не имел, куда смотрит фургон!» «Но в отличие от вас, я верую», — мягко сказал Бенедикт. Крейг запаниковал. Он представил себе, как Вера Бенедикта несет его вперед, пока они не окажутся там, куда их хочет завести эта птица, сияющая точно так же, как тварь в номере Манна. А он ничего не может с этим поделать. «Я не поеду! Останови фургон, или я выпрыгну на ходу!» «Не глупите, успокойтесь и доверьтесь мне. Все под контролем!» Крейг открыл дверь. «Останови машину немедленно!» — почти закричал он. «Или я прыгаю!» Он так и не понял, что после этого пытался сделать Бенедикт. Фургон резко остановился и сразу же тронулся с места. Возможно, Бенедикт хотел захлопнуть дверь, но она отъехала до конца и застряла. Когда фургон резко поехал вперед, Крейг вылетел из автомобиля прямо во тьму. «Вот и все», — подумал он, покоряясь судьбе. У него не было времени попрощаться с Верой. Потом он ударился о край канавы. Удар был такой силы, что Крейгу показалось, будто его легкие вот-вот лопнут. Где-то под ребрами его пронзила агонизирующая боль. Его мозг был в состоянии контролировать лишь одну руку, которой Крейг ухватился за край канавы и вытянул себя к дороге. Там он и остался лежать. Сперва Крейг подумал, что фургон не собирается останавливаться. Потом тот затормозил, и из него выбежали женщины. Их силуэты выделялись на фоне парящего сияния. «Крейг, ты где?» — крикнула Вера. «Скажи, что ты в порядке! Не пугай меня!» «Я здесь! Я жив!» Крейг с трудом приподнялся на дрожащих руках и смог сесть на краю канавы. Он зажмурился и подождал, пока боль в ребрах не утихнет. «Но я в этот фургон больше не сяду», — сказал он сквозь сжатые зубы. Хейзел осторожно ощупала отца и почувствовала, как он поморщился от боли. «Ты ранен», — жалобно сказала она. «Позволь Бенедикту отвезти тебя в город. Все будет хорошо, обещаю. Ты же сам говорил, что тебе нужно в больницу». «Эта тварь ведет нас не в больницу!» Крейг чуть не расплакался, почувствовав, как она за него беспокоится. «Слушай, не переживай, я могу идти. Просто подожду здесь, пока не выйдет луна». Вера встала на колени рядом с ним. «Ты даже ради меня не поедешь. Тебе нельзя оставаться здесь в темноте». «Мне здесь будет безопаснее, чем там, куда нас заманивает эта тварь», — упрямо сказал Крейг. «Всем нам тут будет безопасней». Бенедикт вылез из фургона и посмотрел в их сторону. За ним над дорогой парила птица. Ее жирное туловище казалось абсолютно бездвижным между двумя крыльями, сотканными из света. Крейг разглядел ее клюв, длинный и острый, как сосулька, и был почти уверен, что у птицы нет глаз. «Ну же, старина, не дурите!» — крикнул Бенедикт. «Хватит пугать женщин и тратить время впустую! Вы же взрослый человек, в конце концов!» Крейг ничего не ответил. Вера схватилась за лоб и невнятно пробормотала. «Поезжай, Хейзел. Я останусь с твоим отцом. Берегите себя!» «Бенедикт, мы не можем их здесь бросить!» — крикнула Хейзел. «Это зависит от них, дорогая. Мы молились и получили знак в ответ. И если мы не воспользуемся им, то это будет означать, что мы отвернулись от Господа. Пожалуйста, решайте поскорее, кто поедет дальше. Я не хочу больше испытывать терпение Бога». Бенедикт несколько минут смотрел на них, уперев руки в бока. Не дождавшись ответа, он развернулся и пошел к фургону. Они услышали, как за ним захлопнулась дверь, и потом Хейзел отошла от родителей на шаг. «Я не могу отпустить его одного. Он же не знает, куда едет». «Иди с ним, дитя. Мы позаботимся друг о друге», — быстро сказала Вера. Хейзел побежала к фургону. Ее мать почти поднялась с колен, словно хотела ее остановить, но потом опустилась рядом с Крейгом. Хейзел захлопнула дверь, и фургон сразу же тронулся с места. Они видели, как автомобиль ехал за сияющей птицей. Птица становилась все меньше и скрылась за следующим холмом. И тогда вокруг них сомкнулась темнота.